Матерь Агни-йоги. Радостно думать о приносящих. Их так мало по сравнению с берущими. Берущие никогда не думают о том, что и они могут что-то принести, и тем облегчить непомерную ношу тех, к кому они обращаются за получением. Вместо духовного приношения утвердились денежные или вещами, и принцип взаимообмена тонкими энергиями был грубо нарушен. Так просто принести деньги и считать за это себя вправе на получение даров духа, ведь жертвы, приносимые в храмах только после вырождения своей сущности, стали материальными и даже кровавыми, в то время как их первичный смысл и значение заключались в приношении духовном. Так вот именно и надо понимать слова «Что же еще смогу тебе принести, владыка?»